Глава 36. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет землю топтать?» — спросил я спросонья. На душе и в теле все было хорошо, как бывает после пробуждения из глубокого сна. Чуть затекла рука и затылок. Сейчас все отходило, отчего становилось еще приятнее. Где-то в утреннем лесу, за окном, птица все отсчитывала годы, а мне уже не до нее. Поднял руку над головой. Нормальная, человеческая, аккуратно постриженные ногти. Много ли нужно для счастья? Да вообще грамульку. Проснуться утром в хорошем настроении, когда можно подойти к окну, а там травка. Не успевшая сойти роса подсвечивалась утренним солнышком, создавая совсем уж волшебную атмосферу. Осколки звезд под ногами. Мне вдруг захотелось пробежаться, прямо как в детстве, босиком, и плевать на все и всех, чтоб ступни стали мокрыми, а к икрам прилипла сухая трава вперемешку с нектаром ранних цветов. А почему нет? Я выпрыгнул в окно, ощутив колкую травку и приятную прохладу. Вспомнилось далекое, безвозвратно утерянное детство. Деревня, бабушка с утренними оладьями, я даже вкус их вспомнил, с малиновым вареньем. Неожиданно возник звук, глубокий, всепроникающий удар. Появилась уверенность, что его услышали все, от человека до самой маленькой букашки. А по-другому быть не могло. Словно по стержню, который держит абсолютно все. Еще один отдался эхом в небесах. С третьим ударом я понял, что это мне напоминает. Гигантский метроном, будто сердце мира отсчитывало мгновение. Утреннее солнышко померкло, возникший было легкий ветерок начал набирать силу, толкая меня в спину. Легко, словно с холма, я побежал вперед. Стихия не давала выбора. Только туда, только в одну сторону, в которую можно бежать бесконечно. Так было раньше. А сейчас появилось нечто. Темный водоворот, затягивающий в себя не только живое. Казалось, он забирал саму материю мира. А я все несся к нему. По ушам били удары метронома. Абсолютно черная дыра становилась все больше и неотвратимее. «Достаточно! Проснись!» Голос крестника выдернул меня в последний момент. Открыл глаза, тут же усевшись на прохладную землю. Мой взгляд упал на восток. Легкая дымка настоящего тумана подсвечивалась зачатками восхода. «Что это было?» Ракшас сидел рядом, взгляд устремился в небеса. «Ты должен был их видеть. Могут встретиться где угодно, но больше всего любят стабильные кластеры. А на западе, ближе к пеклу, этих аномалий больше всего. Серебристые водовороты». «Видел. Ассоциация с чем-то стерильным», — Ракшас кивнул. «Институтские научились с ними бороться. Временная мера. Всегда проявляются в других местах». «Все равно непонятно, при чем тут я? Ну да ладно, война план покажет». «Ты поправил, что хотел?» «Да, через месяцок станешь настоящим человеком», — крестник усмехнулся. «И дарами подрос, новые приобрел. Кстати, ты тут недавно кое-кого встречал в черноте. Это же то, что я думаю?» «Оно чудовище!» Я не стал удивляться. Мой крестник чрезвычайно талантлив. «Решил сразиться?» «Да. В таких от десятка белок». «Я даже не представляю, как с ним справиться в одиночку», — абсолютно искренне сообщил я. «Моя сила тут». Уже не в первый раз Ракшас указал себе на лоб. «Твое дело. Смотри, не слейся». Поборов в себе желание что-нибудь перекусить, я встал. Вискарь, почувствовав взгляд хозяина, поднял сонную морду и по собачьи быстро принял стоячее положение. «Ну что, брат, давай прощаться!» «Нет», — удивил меня Ракшас. «Уверен, что наши пути еще пересекутся». «До скорого!» Пожал мне руку, развернулся и пошел себе на восток. «Ну и нам пора». «Здравствуй, добрый человек! Что привело тебя в эти края? И почему ты пугаешь наших женщин и детей?» Переговорщик создавал неоднозначное впечатление. Во-первых, тюрбан, который таковым вовсе не являлся. За свою короткую, но насыщенную жизнь Сухмед встречался с самыми разными людьми и народностями, в том числе и с сикхами. То, что многие примут за красивые полотенца, хитро повязанные на голове, на самом деле дастар. Во-вторых, сам переговорщик был похож на махрового индуса с кустистыми бровями и непростым взглядом. Сухмед окружил стаб на рассвете. Имея в подчинении несколько сотен зараженных, это несложно. Оставил открытым коридор напротив главных ворот и принялся ждать. Посланник пришел только к вечеру. Зараженные нетерпеливо урчали. Один лотерейщик из свежего пополнения попытался напасть. Костяной быстро пресек, разорвав непонятливого на части. «Здравствуй, сикх! Мне много не нужно. Как только я это получу, сразу перестану пугать». Лицо переговорщика не выражало никаких эмоций. «Что же тебе нужно, добрый человек?» Он бросил взгляд на могучую фигуру Рубаки, что стоял за спиной Сухмета, словно каменное изваяние. «Всего лишь 5 белых жемчужин, и вы больше никогда меня не увидите». Сикх посмотрел на небеса, а затем вновь на Сухмета, и сделал непонятный жест, то ли переносицу почесал, то ли несуществующие очки поправил, и только потом спросил: «С чего ты взял, что мы будем платить вымогателям?» Сухмету показалось, что сикх совсем не боится. Страх материален, он знал это с детства. Боится большая часть людей, настолько большая, что оставшийся процент можно смело заносить в список психически больных. И теперь, если сделать простой вывод, выходит, что остальные 99% — трусы? Сухмет не любил произносимые лекторами малопонятные слова. Он простой солдат, но слово «парадокс» запомнил. Один из страха будет плакать и ползать на коленках, одновременно гадя под себя. Другой, боясь не меньше, вырвет тебе кадык и пойдет убивать следующего. Вот такое непростое чувство — страх. Здесь его не было от слова совсем. Значит, перед ним псих или... Жужжащий звук прерывал его мысли. Глянув наверх, Сухмед прыгнул в сторону, успев отдать приказ Рубаке. Грохнуло до звона в ушах, обдав чем-то влажным, горячим. Не обратив на это внимания, парень интуитивно откатился. На это место тут же рухнуло громадное, обезглавленное тело. Не поддаваясь панике, он переместился к Рубаке, который так и стоял, отдавая урчащие приказы. А сикх все еще на том же месте. Взгляд, однако, устремлен на Сухмета. Было очевидно, что он жив благодаря какому-то дару. Парень поднялся, чувствуя полный контроль. Легкая контузия делу не мешала. Он уже знал, что погиб один из элитников. Костяной — это была его безголовая туша. Рубака, получив приказ, принял единственное правильное решение — прикрыть главного, к счастью, не собой. Костяной был ближе всех, вот он и словил беспилотник. «Зря вы так!» — Сухмед посмотрел на застывшего переговорщика. «Ну, раз не хотите жить, это ваше право». Обращаясь к сикху, парень отдавал приказ Рубаке. Теперь он и так мог. Переговорщик, наконец-то, очнулся. «Не совершай непоправимого, добрый человек. Мы все еще можем договориться». В голосе появились нотки страха. «Время разговоров прошло». Со стороны городской стены застрекотала заушка и еще одна. Стрельба начала сливаться в общую какофонию, а вперемешку с урчанием нападающих с трех сторон зараженных получалась адовая симфония. Никому такая музыка не нравится, в том числе и Сухмету. Он хотел заработать, не вышло, к тому же потерял одного из генералов. Несмотря на внешнее спокойствие, парень был зол, готов растоптать всех и каждого. «Пощади нас, добрый человек!» Сквозь сикха пробежал топтун, подтверждая, что это порождение чьего-то дара. Сухмед не обращал на него внимания. Он уже позвал всех, до кого мог дотянуться. Поздно просить пощады им.